капитан и специалисты вернулись к нам в гостиную. Вся троица трезва, как стеклышко. А у нас там еще висели обе картины, настоящая и та вторая, не знаю, как назвать. И она прямо на глазах стала пропадать, будто бабочка, запущенная с неба в тяжелый воздух земли. «Белимур, ты подлец и враль», — говорю я. «Может показаться, что так», — отвечает он с улыбкой. «Ну вот». Иные, кто там был, пожалуй, с полкоманды, решили, что это дурной знак, и поклялись больше никогда не выходить в море. Я и сам чуть было к ним не присоединился. Казалось, убедительно, единственная маломальски убедительная точка зрения. Капитан сказал, что пусть кто так считает, так и поступит, а сам все косился на господ ученых. И тогда те из команды, кто твердо решил, встали и ушли. Я тоже хотел с ними уйти, но не ушел. Бог весть почему. Ученые стали толковать с теми, кто остался, рассказывать про это ихнее общество, про его деятельность. Мол, есть люди, обладающие так называемым шестым чувством. Вот, например, дочь капитана. Они ее уже несколько лет проверяют на медиума. В определенных условиях, в области, где пересекаются царства дня и ночи, как они говорили, такой человек может воспринимать куда больше, чем обыкновенные люди. Я слушал их вполуха. Меня жуть охватывала. Стою этак я у окна в капитанском доме, не знаю, как мне быть, гляжу на залив, и вдруг мне почудилось, будто вид в окне как-то сразу переменился, словно во сне. Знаешь, как легко поддается внушению человек с позаранку, когда туман курится над причалами. И будто мне вспоминается смутно-смутно, как наш корабль шел ко дну. Но лишь только я сообразил, что это мне грезится в полусне, как греза тут же и испарилась, будто роса. «Белимур, — говорю я себе, — самое время тебе топать до дому, к своей мэрии, пьяная ты морда». Но я видел на заливе движение. Вода вращалась наподобие... Трудно тебе объяснить. Представь, что мир — это карусель, только замедленная, как в кошмаре. Суша — ось, а море, прибрежные воды Нантакета — это круг с лошадками. Море твердое, прочное, не как лед, а вроде расплавленного и застывшего олова. И в нем какие-то предметы, может, остовы затонувших кораблей. Море медленно, неуклонно вращается, и суша-ось поворачивается вместе с ним. Море бледно-серое, смертно-серое, как и небо. Тела, что в нем, черные. Это суда, бездыханные, мертвые, умершие давным-давно. Их, как жерновом, перемалывает в ничто, а вверху надо всем птиц. За спиной у меня капитан говорил, что до меня, то я не успокоюсь, пока не доберусь тут до истины. «Ах, капитан!» — в ответ ему мистер Ланселот. «Пусть бы лучше все как есть, так и есть». Но капитан был непреклонен. Он все говорил и говорил об этом, о роке безнадежности, предопределении, о неизбежной гибели Ассирии и Рима. А профессор шарлатанства, знай себе, на него поглядывает, крутит ус и хмурит брови, словно ему вот-вот должно стать ясно, в чем фокус, да все никак его не осенит. «Подумать только», — говорит капитан. Он расхаживал зад-вперед, заложив руки за спину. Нас он словно не видел. «Допустим, что время способно описывать петлю, что есть какая-то минимальная доля истины в этой чуши со столоверчением, в месмерических демонстрациях у таких людей, как Мертстоун, в сведенборговских фокусах ясновидения. То есть, допустим, что, проникнув каким-то образом в трещину во времени, человек способен увидеть свое будущее, узнать, когда и как он умрет. Понимаете, к чему я веду? Что если эти две картины — суть одно и то же? Одна картина, видимая из разных точек во времени». «Но помилуйте», — возражает один из ученых, — «этот был рыжебородый и жирный, как морская корова. У нас нет данных для подобных допущений». Но капитан все продолжал рассуждать, а специалист по фокусам все не спускал с него глаз, кусал себе кулак и дергал ус, и прямо лопался от нетерпения. Разве такое объяснение более дико, чем какое-либо иное, имеющееся в нашем распоряжении? Но что оно означает, джентльмены? Человек, заглянувший вперед, вынужден будет признать, что чему быть, того не миновать. Иными словами, что вся наша свобода не более как смехотворная иллюзия. А такой вывод для человека непереносим, бедняга не выдержит и непременно сойдет с ума. Профессор шарлатанства теперь уже тоже ходил взад-вперед, уставив взгляд в землю и весь кипя негодованием, что не видит ее насквозь. Казалось, ему все и вся внушает подозрение. Зашла была речь о научной экспедиции. Но куда там? Откуда у общества средства? Однако промысловое плавание, заметил капитан, китобойное плавание самоокупаемо. А в качестве побочного интереса после хорошей охоты...